Глава 19, часть 4. Если вы бросаете в наступление небольшое количество войск, к примеру, 100 тысяч, то даже и в этом случае должны дать на подготовку какое-то время, ну хотя бы неделю. Прежде всего надо знать, где противник, каковы его силы, что он делает и что намерен делать. Штабам надо спланировать боевые действия и дать указания нижестоящим. Надо организовать взаимодействие и связь. Командирам всех степеней надо побывать в районах грядущих боевых действий и на местности уточнить все детали. Инженерам надо разведать и проложить маршруты выдвижения войск. Штабам спланировать и всесторонне организовать движение колонн. Особая работа тыловикам. Туда, куда надо подвести массу боеприпасов. Да не просто так, а вот сюда снаряды для 122-мм гаубиц, сюда для противотанковых пушек, сюда и сюда винтовочные патроны, а туда снаряды для 37-мм зенитных пушек. Надо развернуть госпитальную базу, надо организовать водоснабжение, надо в заранее подготовленных местах сосредоточить запасы горюче-смазочных материалов, не забыть пункты сбора и ремонта поврежденных машин, надо обеспечить войска картами. И еще надо сделать уйму важных дел, каждая из которых при недостаточном к нему внимании может привести к провалу всего грандиозного замысла. Самое главное, надо войска подтянуть к районам боевых действий, чтобы не получилось. Одни уже в бой бросились, а другие еще не подтянулись. Да и не очень это умно войска сходу в бой бросать. Дайте солдату после походов и переходов перед боем хоть 15 минут передыха. А у нашего великого стратега все наоборот. Войска были подняты по тревоге ранним утром 22 июня. У них при себе только то, что успели захватить. У одних нет оружия, у других боеприпасов. Третьи оказались без ремонтных частей, практически все без саперов. Все саперные части были до германского вторжения переброшены на западные границы, где в первые дни погибли или были захвачены. Практически все корпуса и дивизии оказались без зенитной артиллерии. Полки и дивизии перемешались. Командиры без солдат, солдаты без командиров. Штабы потеряли управление. Связи нет. Весь день их била вражеская артиллерия и авиация. Их давили танками и расстреливали с дальних и ближних дистанций. Дайте же им хотя бы ночь привести себя в порядок. Дайте солдатам умыться, накормите их. Дайте им воды, позвольте им поспать хотя бы по 30 минут. Дайте танкистам время дозаправить танки, пополнить боекомплект, проверить технику. Но нет. В ночь на 23 июня директива номер 3 бросила в наступление миллионы массы войск. Всем вперед, не евши, не спавши, раненых бросить на дорогах и лесных опушках, маршировать всю ночь, с рассветом в бой, не зная, где противник, не имея карт районов предстоящих сражений, не разведав маршрутов и районов ввода в сражение, не подготовив ни связи, ни взаимодействия, не имея никаких планов, не имея с собой никаких запасов, ни снарядов, ни патронов, ни горюче-смазочных материалов, без воздушной разведки и без прикрытия с воздуха. Если нет средств тяги для артиллерии, ставь ее в оборону. Если нет автотранспорта для перевозки пехоты и всего необходимого для ведения боев, ставь пехоту в оборону, да поближе к артиллерии и к тем местам, где сосредоточены стратегические запасы. Но ничего этого не было сделано. К утру 23 июня колонны пехоты, измученные и смертельно уставшие после бесконечных маршей, далеко отстали от танков. Люди не спали по 24 часа и более, и ничего не ели. Артиллерия или отстала от танков, или осталась на своих местах. Танковые колонны без пехоты, без артиллерии, без прикрытия авиацией, бесконечными вереницами рванулись к границам. А их безнаказанно бомбили и расстреливали с воздуха. На рубежах вступления в бой советские танковые дивизии оказались без топлива и встали. Тысячи танков, которые страна, не доедая, строила годами, были брошены в считанные дни. Десятки тысяч подготовленных танкистов оказались в плену. После них в танковых войсках воевали люди почти без подготовки. Пехоту без танков и артиллерии также безнаказанно расстреливала германская авиация. Артиллерия без прикрытия пехоты и танков вообще беззащитна. 23 июня Красная Армия получила повторный, дробящий удар по тому уже проломленному черепу. И пошло, и поехало. Кадровая Красная Армия погибла и была взята в плен.